Глава 23. Лада шла по улице, не замечая встречных лиц. Совершенно пустая картинка. Словно вымерло все вокруг. Превратилась в белый лист. Что с ней было такое, она не понимала. И никто не понимал. Она тайком от отца бегала к психоаналитику, насоветованному знакомыми девочками. Все ему рассказала. Поделилась проблемой. Тот долго хмурил брови, бормотал какую-то чушь про стресс, про ее нервную систему и обещал, что скоро все пройдет. «Когда?» — спросила его Лада, глядя на доктора потухшими глазами. «Скоро», — вздохнул он и принялся выписывать ей что-то. «Как скоро?» — не унималась она. «Вы не понимаете? Мне неплохо, мне никак. Пусто. В душе пусто так, что страшно. Перед глазами пусто. Я даже за руль боюсь садиться». «Следствие стресса», — повторил доктор, продолжая писать рецепт. «Я понимаю, что это последствия стресса, но что мне делать?» — возмущенно воскликнула Лада. «Я выписываю вам препараты». Из-под лобья глянул на нее психоаналитик. «Думаю, помогут». «К черту ваши таблетки!» — воскликнула она, вскакивая с места. — Ответьте мне, что со мной не так? Почему я не могу рыдать, как другие? — Лада, что вы от меня хотите? Прекрасно контролируя раздражение, доктор отложил авторучку. — Я не наблюдал вас с детства. — При чем тут мое детство? — огрызнулась она. — Иногда причины всех наших взрослых бед кроются именно там. Наследственность, детские страхи, обиды. Он осторожно пожал широкими плечами, будто боялся порвать небесный голубизны халат. «Вы первый раз пришли ко мне и хотите, чтобы я сходу поставил диагноз? Чтобы разобрался, почему вы так реагируете на потерю любимого человека?» «А сколько раз я должна к вам сюда ходить?» Она мысленно посчитала свои средства, которые могла втайне от отца потратить и не быть замеченной. Хватало еще на 4 сеанса. «Хотя бы еще пару раз мы должны с вами встретиться. И вы должны принимать вот это». Он протянул ей рецепт. Вот это не помогло нисколько. Лада по-прежнему не могла плакать на могиле Ильи, которую посещала тайно, стараясь не пересечься с его матерью или друзьями. Она по-прежнему не видела лиц людей, встречающихся ей по дороге. Белые пятна с дырками для глаз и рта. «Странно». Но на ее мозгах ее депрессия никак не отразилась. Она досрочно сдала летнюю сессию и досрочно отпустила себя на летние каникулы. С ней пытались говорить люди из полиции, но ничего толкового не узнали. Она не могла вспомнить, где была в момент выстрелов. Это было так странно. Она пыталась и для них, и для себя, но не смогла. И про отца не могла вспомнить, где тот был. Поэтому повторяла то, что говорил отец, что они оба были дома, ждали гостей, что еще кто-то собирался к ним прийти вместе с Ильей и его матерью. Кто-то позвонил отцу на телефон и сообщил об этом. Но Лада не знала, кто это был, поэтому ничего сказать полиции не может. Потом уже выяснилось, что присутствовать должен был еще и отец Ильи со своим двоюродным братом. «Та бы еще получилась вечеринка», — ворчал потом долго отец. «Не случись беды во дворе, тут бы перестреляли друг друга». Потому что отец Ильи давно не жил с его матерью, и отношения между ними были не самыми лучшими. Потому что двоюродный брат отца Ильи, с которым тот намеревался заявиться к ним в дом, был заклятым врагом матери Ильи. Она, кажется, захватила его завод много лет назад. «Почему вы не допрашиваете их?» Все удивлялась Лада частым визитом полиции. «Нам вам нечего сказать, нечего добавить к тому, что уже сообщили». Видимо, они поняли, и визиты прекратились. «Слава богу, это закончилось», — воскликнул как-то отец, отвечая по телефону на очередной звонок из полиции. «Наконец-то это закончилось». Но ничего не закончилось. Ей становилось только хуже. «Я не успокоюсь, пап, пока этот человек не будет найден». Как-то за завтраком проговорила Лада, рассеянно водя вилкой по тарелке. «Зачем тебе это?» — спросил отец с аппетитом, поглощая омлет, приготовленный собственноручно. «Надо двигаться дальше, детка. Надо продолжать жить дальше. А если не хочется? Она жалко улыбнулась. Не есть, не спать, не жить. Вообще ничего не хочется. Ни чтобы солнце светило, ни чтобы дождик шел. Как тогда быть? Отец перепугался настолько, что выронил вилку. Ей стало так его жалко. И Лада тут же пообещала, что никогда не предпримет попытки свести счеты с жизнью. Он будто успокоился, но начал за ней следить. Если задерживалась, постоянно звонил. Если подолгу валялась в ванне, без конца стучал в дверь и спрашивал, а как она там? Лада не раздражалась, не пугалась. Не радовалась, что остался человек, который ее любит. Ей было никак. А потом он вдруг от нее отстал и стал подолгу пропадать где-то. Может, на работу устроился. Может, нашел себе какую-нибудь одинокую пенсионерку. Она не знала и не спрашивала. Ей было все равно. «Возможно, сильный стресс будет вам в помощь», вдруг сказал психоаналитик во время третьего ее визита, на который она все же решилась. «Не поняла», — нахмурила она брови. «Возможно, какое-то сильное потрясение вытеснит предыдущее, станет толчком для пробуждения к жизни». «Одна боль вытеснит другую? Вы это хотите сказать?» — округлила она глаза. «Именно», — подтвердил доктор. И Лада тут же пожалела о потраченных деньгах и решила, что больше ни за что не пойдет к нему. «Все ясно», — фыркнула она со злостью и поднялась с места. «Простите, что потратила ваше и свое время». Она громко хлопнула дверью и шла потом по улице, сосредоточенно тараща глаза. Конечно, лица людей никуда не подевались, и она видела их, различала. Другой момент, что ей прежде совершенно не хотелось их различать. Удобнее было никого не видеть. Лада вошла во двор с противоположной стороны от автомобильной стоянки. Она с того страшного дня обходила то место стороной. Медленно пошла по тротуарной дорожке, старательно отводя взгляд в сторону. И вдруг ее окликнули. «Лада! Лада Пантелеева!» Она встала как вкопанная. Голос принадлежал женщине, не молодой женщине. Вдруг это мать Ильи. Сердце забухало, как после 3-километрового кросса. Они ведь так и не познакомились, и Лада была крайне признательна этой женщине за ненавязчивость. Она бы не выдержала еще и ее горя. К ней подошла пожилая женщина, полная, в теплой не по погоде куртке, со странным пучком на макушке. «Ты Лада Пантелеева, я не ошиблась». Женщина мяла в руках ручки старомодной сумки, тут же мотнула головой и самой себе ответила. «Конечно, я не ошиблась. Ты так на Ларису похожа». «На Ларису?» Лада нахмурилась. Женщина ей не была знакома, и она точно не была матерью Ильи. «Кто такая Лариса?» «Лариса — это твоя мать, девочка. Лариса Васильевна Прохорова. Очень ты на нее похожа». Глаза женщины смотрели на Ладу со скорбным любопытством, и это ее напрягало. «Возможно. И была какая-то мать у меня когда-то. Да только сгинула». С вызовом отозвалась Лада. «Не сгинула, а померла. После декрета почти сразу и померла». «А перед этим меня на вокзале на скамейке оставила, чтобы добрые люди подобрали? Или чтобы замерзла я? Или чтобы собаки сожрали, так?» Женщина попятилась и замахнулась на нее сумкой. «Не ударить пыталась», — поняла Лада. «А развеять, разогнать то, что было вызвано словами девушки». Она бы назвала это ужасом, благоговейным, и не побоялась бы этого слова. «Нет, не так», — прошептала женщина. «Совсем не так». «Какой вокзал, Господи помилуй! Она тебя из рук не выпускала, надышаться на тебя не могла, пока жива была». «А как же я тогда на вокзальной скамье оказалась, в пеленках?» Ладе сделалось нехорошо. Лицо женщины стало расплываться, плющиться. Еще мгновение, и она упала бы на землю. Но женщина ее подхватила. «Что же это ты, девочка? Чего это ты? Да как же так?» Она подвела ее к скамейке возле одного из подъездов. Усадила и принялась махать возле лица Лады своей сумкой. «Может, домой тебя давай отведу?» — предложила она. «Нет, домой точно не хочу. Дома отец. — вспомнила Лада, который уверяет, что нашел меня грудной на скамейке на вокзале. «Да не было такого», — возмутилась снова женщина. «Какой вокзал? Ты ножками своими уже топала, когда мама твоя Лариса умерла». «А отец?» — Лада задрала на женщину голову. Солнце било той в спину, и ничего, кроме крупного пучка на макушке, видно не было. «Кто она такая вообще?» «Отец твой еще до родов пропал. Все ездил туда-сюда, ездил, а потом пропал. Лариса с ним все каталась, а потом осела дома». «Отчего она умерла?» — спросила Лада. И не почувствовала вообще ничего. Ни сожаления, ни скорби. Болела часто и подолгу. Здоровье слабое у нее было. «А я? Куда подевалась я, когда ее не стало?» «Так родственник отца тебя забрал. Приехал и забрал. Больше я ни тебя, ни его не видела. Уже забыла про вас. За могилкой мамы твоей ухаживала все эти годы, а о вас почти не вспоминала». «И что же подтолкнуло вас приехать?» Лада похлопала по скамейке рядом с собой. «Да вы присядьте». Женщина послушно уселась, сильно потеснив Ладу крупным задом. Принялась обмахиваться ладошкой. Ей было жарко в такой теплой куртке. «Как вас зовут?» «Валентина Викторовна», — представилась женщина. «Работала всю жизнь в паспортном столе при ЖЭКе. Маму твою знала. И на работу устроила после декрета. Ее никто не брал. Болела часто». «Это я уже поняла. А приехали-то зачем? Вы же сказали, что почти забыли обо мне и о моем отце». «Полиция. Ко мне приезжали люди из полиции вашего города. Мы разговорились. Я узнала, что ты жива и здорова, что живешь себе и про маму не вспоминаешь. Стало вдруг обидно за Ларису и за тебя тоже. Ты ведь могла и не знать». «Я и не знала», — перебила ее Лада нервно. «Мой отец рассказал мне иную историю». «Твой отец?» — фыркнула недоверчиво Валентина Викторовна. «Если ты имеешь в виду того высокого худого дяденьку, которого мне капитан полиции показывала на фотографии, то это не он». «Я знаю, что он мне не родной», — поморщилась Лада. «Просто истории разные, хотя... Разве имеет значение то, как я у него появилась? Главное, он меня воспитал и любил всю жизнь». «Оно понятно. Непонятно другое». Валентина Викторовна тяжело вздохнула. «Куда твой родной папаша подевался? Ездил, ездил и пропал. И приехал этот вот родственник и забрал тебя. Значит, говоришь, нельзя к тебе? А жаль. Мне здесь даже остановиться негде». «Ладно, идемте, размещу. Отца все равно нет. Он в последнее время часто отсутствует. Наверное, нашел себе кого-то. Или на работу вышел. Только вы мне документы покажите. У нас тут кое-что произошло недавно. Трагедия». Лада со вздохом отвернула от женщины лицо, потому что в глазах вдруг защипала. «Я теперь никому не верю». Документы Валентина Викторовна ей показала и даже карточку мамину подарила. С личного дела содрала, призналась она. Хранила у себя много лет в кошельке. «Вот и пригодилась». И снова Лада не почувствовала ничего, рассматривая на фото симпатичное лицо худенькой женщины. «Идемте», — встала она со скамьи, — «я вам гостевую комнату выделю». Едва переступив порог, Валентина Викторовна принялась восхищенно прищелкивать языком и без конца восклицать. «Хоромы-то какие, Лада! Вот бы Лариса порадовалась, как ее дочка живет!» «А она что, плохо жила?» Лада с удивлением обернулась на гостью. «Бедно. Очень бедно». Валентина Викторовна пристроила свою куртку на вешалке в просторной прихожей. Сняла сапожки. Вытерла вспотевшее лицо носовым платком. «Тогда все почти так жили. Тебе повезло с родственником отца», — проговорила она, останавливаясь возле портрета Лады слева от зеркала в прихожей. На портрете Лада была ребенком. Гуляла с отцом в городском парке. Каталась на пони и боязливо морщилась. «Какой хорошенькой ты была, девочка!» Осторожно погладила пальцем край портрета женщина. «А сейчас просто красавица. Жених-то есть?» «Нет, «Уже нет», — прошептала Лада и громче, тверже добавила. «Убили его. В день нашей с ним помолвки». «Как же так?» — ахнула Валентина Викторовна, приваливаясь спиной к стенке. «Горе-то какое! Бедная ты, бедная! Да за что же?» «Полиция разбирается», — глухо ответила Лада, внезапно почувствовав, как в груди набухает какой-то странный ком, который мешает дышать. «А, потому и до меня добрались, приехали, спрашивали». «Что спрашивали?» «Про отца твоего, настоящего, про маму, про того, кто тебя вырастил». «И что вы сказали?» — покосилась через плечо на нее Лада. «Идемте в кухню, я вас чаем угощу». «А что я сказала? Что сказала? Правду?» «Какую правду?» Лада молча указала ей на стул у стола в кухне, отвернулась. Начала хлопотать. «Правду какую?» Валентина Викторовна в очередной раз тяжело вздохнула. «Какую знала девочка?» Она пробыла у нее до вечера и вдруг засобиралась. Лада помогла ей заказать билет через интернет. Вызвалась проводить, но она отказалась. «Негоже такой молодой красивой девушке по темноте одной ходить. Я на такси до вокзала доеду. И там уж как-нибудь». Валентина Викторовна пригладила перед зеркалом волосы, потрогала тугой пук на макушке, застегнула до подбородка куртку, обулась и, выпрямившись, проговорила. «Ты приезжай ко мне, детка. Одна я. Никого у меня нет. Теперь вот ты появилась. На могилку мамы твоей сходим. Негоже корни свои забывать». «Я о них не забывала. Я о них не знала», — глухо произнесла Лада. Разросшийся в груди ком не давал нормально говорить. Было некомфортно и как-то неловко даже перед этой доброй женщиной, решившейся навестить ее и рассказать правду. Разговаривает, как удавленная. «Понятно, понятно. Я тебя не виню. Иди ко мне». И Валентина Викторовна широко развела руки. И Лада, вдруг сама того не ожидая, упала ей на грудь, обняла. Тут же почувствовала, как руки женщины смыкаются на ее спине, поглаживают. Осторожно, так ласково. Это было такое незнакомое ощущение. Она и подумать не могла, что можно чувствовать себя такой защищенной в объятиях простой слабой женщины. Защищенной маленькой, слабой и слезы, которых она ждала со дня гибели Ильи, хлынули из глаз. Лада разрыдалась. «Мама, мамочка», — шептала она, хватаясь руками за воротник чужой куртки. «Я даже не знала, что она у меня есть». «Ну, конечно, есть, глупенькая. То есть была. У каждого ребенка есть мама», — дребезжащим голосом приговаривала Валентина Викторовна, поглаживая ее по спине, голове, вытирая мокрые щеки. «Ну что ты? Что ты? Все хорошо. Я ненавидела ее. Всегда ненавидела. Думала, что она меня бросила. А она просто была больна. И умерла давно, и любила тебя больше жизни самой. Ей же нельзя было рожать детка. Врачи не разрешали. А она решилась. И вон ты, какая у нее выросла. Какая красавица. А я не знала. Все эти годы не знала». Лада ревела, как в далеком детстве, когда еще могла самозабвенно реветь на руках у отца, обхватив его шею руками. Валентина Викторовна говорила ей что-то, что-то очень трогательное и правильное, и от этого она ревела еще сильнее. Неизвестно, как долго бы это продолжалось, не позвонит таксист у подъезда. «Я сколько буду ждать, девушка?» — возмутился он. «Сейчас, уже сейчас!» Лада пошла провожать женщину на улицу. Долго махала вслед отъехавшему такси и без конца шептала. «Я приеду. Я обязательно приеду. К маме. К моей маме». Вернувшись домой, она застала отца на кухне. Тот с хмурым лицом жевал бутерброд и вопросительно смотрел то на нее, то на стол, на котором стояли две тарелки и две чашки. «У нас были гости?» — неприятным голосом поинтересовался он. Глянул ей в лицо. «Ты плакала?» «Сколько сразу вопросов, папа?» Лада усмехнулась и начала убирать со стола. «У меня они тоже есть». «Они?» Он перестал жевать, глядя из-под лобья. «Да, вопросы. Они у меня тоже к тебе есть. Спрашивай, отвечу. Но сначала ты ответь мне, кто это был? Что это за толстая тетка? Я срисовал ее, когда вы обнимались у подъезда у такси. Это не мать Ильи? Нет. Лада вяло водила салфеткой по столу, сметая крошки. А кто это? Это подруга моей мамы, которая не бросала меня. Не оставляла на вокзале на скамейке вот таким крошечным сверточком. Лада развела руки сантиметров на 40. Глянула со злой усмешкой. «Зачем тебе была нужна эта легенда, папа? Зачем? Чтобы я не искала своих настоящих родителей?» «Да», — ответил он после паузы и повернулся к ней спиной, опираясь кулаками в подоконник. «Но почему?» «Потому что ты не нашла бы их среди живых», — ответил он, подумав. «И только наделала бы много шума. Много ненужного шума. Я же не знал тогда, что судьба так жестоко обойдется с нами». «Что ты имеешь в виду?» «Что пошлет тебе в женихи ее сына, Господи. И я, когда узнал, чуть с ума не сошел». «Как так? Как такое возможно?» Не поворачиваясь к ней, он воздел руки к потолку, задрал голову. «Кто там наверху этим правит? Почему моя дочь? Почему так?» «Что ты имеешь в виду, папа?» Лада, обессилев, опустилась на стул, оставила в покое бесполезную салфетку. У нее не вышло собрать крошки, она возила их по столу туда-сюда. «Почему он? Почему из миллиона парней ты выбрала именно его, Лада? Как так?» Он резко обернулся, глянул на нее с такой болью, что у нее снова защипало в глазах. «Папа, что? При чем тут Илья и мой выбор?» «Илья? Илья ни при чем, детка. Зато при чем его мать? Это чудовище. Безжалостное, коварное, подлое». «Папа, не пугай меня. Что ты от меня скрываешь? Что?» Лада снова почувствовала, что плачет. «Ну вот», — подумала она тут же, и оправдался прогноз доктора, которого она сочла бесполезным. Один стресс пришел на помощь другому, вытесняя его, делая не таким болезненным. Она плачет, плачет и не может остановиться. И лицо отца перестало быть невидимым. Оно привычно узнавалось, морщинистое, волевое. «Папа, говори», — потребовала она, вытерев щеки кухонной салфеткой. «Почему тебя так потрясло мое знакомство с Ильей?» «Потому что это его мать убила твоего отца, твоего родного отца», — проговорил человек, которого она считала своим отцом всю свою сознательную жизнь. «Не сама, конечно. Руками своего помощника. Но это она». «Кира Сергеевна? Мама Илюши? Она что?» «Она отдала приказ убить твоего отца. По ее приказу его зарыли в землю.